«Здесь грустно и одиноко», — сказал ключник. «Поговори со мной, путник». Мартин никогда не придумывал истории загодя. Частично из суеверия. Ему казалось, что придуманная история может каким-то мистическим образом материализоваться, стать известной другим путешественникам. Частично из сложившегося ощущения, что ключники ценили импровизацию. «Я хочу рассказать о человеке и его мечте», — сказал Мартин. «Это был обыкновенный человек, живущий на планете Земля. И мечта у него была обыкновенная, простая. Другой бы и за мечту ее не посчитал. Уютный домик, маленькая машина, любимая жена и славные детишки. Человек умел не только мечтать, но и работать. Он построил свой дом, и дом получился не слишком маленьким. Встретил девушку, которую полюбил, и она полюбила его. Человек купил машину, чтобы можно было ездить в путешествие и быстрее возвращаться домой. Он даже купил еще одну машину для жены, чтобы та не слишком скучала без него. У них родились дети, не один, не двое, а четверо прекрасных, умных детей, которые любили родителей». Ключник слушал. Сидел на диванчике в одной из маленьких комнатенок московской станции и внимательно слушал Мартина. «И вот, когда мечта человека исполнилась, — продолжал Мартин, — ему вдруг стало одиноко. Его любила жена, его обожали дети, в доме было уютно, и все дороги мира были открыты перед ним, но чего-то не хватало. И однажды темной осенней ночью, когда холодный ветер срывал последние листья из деревьев, человек вышел на балкон своего дома и посмотрел окрест. Он искал свою мечту, без которой стало так тяжело жить. Но мечта о доме превратилась в кирпичные стены и перестала быть мечтой. Все дороги лежали перед ним, и машина стала лишь сваренными вместе кусками крашеного железа. Даже женщина, спавшая в его постели, была обычной женщиной, а не мечтой о любви. Даже дети, которых он любил, стали обычными детьми, а не мечтой о детях. И человек подумал, что было бы очень хорошо выйти из своего прекрасного дома, пнуть в крыло роскошную машину, помахать рукой жене, поцеловать детей и уйти навсегда. Мартин перевел дыхание. Ключники любили паузы, но дело было даже не в этом. Мартин еще не знал, как закончит свой рассказ. «Он ушел?» — спросил ключник, и Мартин понял, как надо ответить. «Нет. Он спустился в спальню, лег рядом с женой и уснул. Не сразу, но все-таки уснул. И старался больше не выходить из дома, когда осенний ветер играет с опавшей листвой. Человек постиг то, что некоторые узнают в детстве, но многие не понимают и в старости. Он осознал, что нельзя мечтать о достижимом. С тех пор он старался придумать себе новую мечту, настоящую. Конечно же, это не вышло. Но зато он жил мечтой о настоящей мечте». «Это очень старая история», — задумчиво сказал ключник. «Старая и печальная. Но ты развеял мою грусть, путник. Входи во врата и начинай свой путь». Время выбора не ограничивалось ничем, кроме разве что голода и жажды. Однажды Мартин провел перед компьютером больше 6 часов. Вот и сейчас прошло уже 40 минут, а он все никак не мог решиться. За вчерашний день он успел побывать в доме Ирины, поговорить с 2 ее подругами и перепуганным насмерть бойфрендом, совершенно бесполезным пареньком лет 17, заискивающим перед отцом Иры, перед ее матерью и, кажется, даже перед собакой, здоровенной, тоскливой мальтийской овчаркой. Собака, кстати, смущала Мартина больше всего. Пес принадлежал Ире, он жил в ее комнате, мелькал на всех фотографиях и видеозаписях, которые любезно предоставил Эрнесто Семенович. Пес был серьезным, боевым. Пес скучал без хозяйки. Почему же она не взяла его с собой? Молодая дуреха, убегая из дома, может не сказать ни слова матери и отцу. Но вот любимых собак такие вот девчонки всегда берут с собой. и в чисто прагматических целях, наивно полагая, что пес – лучший в мире защитник, и в той сентиментальной привязанности, которая в 17 лет ставит животных на одну ступеньку с людьми, а то и повыше. Ирочка собаку не взяла. Не взяла она и висящий на стене комнаты арбалет, изящную испанскую игрушку из углепластика и титана, штуку дорогую и в самом деле полезную. Не взяла карабин, которым умела пользоваться и который был вполне официально зарегистрирован в милиции. Как-то сразу напрашивалась мысль, что тяга к приключениям у девочки Иры вполне умеренная, что из всех зеленых планет она выбрала такую, где в оружии никакой необходимости нет, процветающую американо-европейскую общину на Эльдорадо, город-курорт на голубых далях, город-планету добрых и высокоразвитых аранков, один из миров-заповедников под патронажем Дио-Дао, расы аскетичной и суровой, но до безумия пунктуальной и законопослушной. В общем, одну из тех планет, про которые любят рассказывать в журналах Vogue или «Домашний очаг», не жалея места для цветных фотографий и восторженного лепета туристов. Не вязалось это с характером девочки, вот в чем беда. Не стала бы она менять шило на мыло и перемещаться из созданного папиными денежками комфортабельного мирка в другой уютный мирок. У Мартина даже мелькнуло подозрение, что ни в какие врата девочка не отправилась, а улетела на Багамы или Гавайи с настоящим бойфрендом, о котором родители, как им и положено, не подозревали. Но подружки, девочки столь же глупенькие и обеспеченные, как сама Ирочка Полушкина, захлебываясь от непритворного восторга и насквозь фальшивых опасений за ее судьбу, уверенно рассказывали про московскую станцию и вошедшую в ее двери Ирину. Никаких вещей с собой Ирина не взяла, обошлась сумкой с одеждой и какой-то мелочевкой, купленной в магазинчике «Все в дорогу». Девочки честно прождали подругу 2 часа, которые ключники отводили каждому путешественнику для попытки рассказать хорошую историю. Ира не вышла. В чужом мире она могла попросить у ключников пустить ее в комнату отдыха, но на земле этот номер бы не прошел. Мартин пролистал все журналы, которые нашел в комнате Иры. Просмотрел видеокассеты, особое внимание уделяя фильмам, где говорилось о вратах и ключниках. Взломал пароль на компьютере, это не заняло много времени, и внимательно проглядел электронные письма, логи, наивные плохонькие стихи, излюбленные ссылки в интернете. Он узнал много интересного, включая вполне здоровый интерес девушки к сексу и довольно неожиданную страсть к футболу. Нашел в самом банальном месте, под матрасом, девичий дневник, закрытый на крошечный замочек, поддавшийся перочинному ножу. Дневник был заполнен сплетнями, набросками красивых платьев, воспоминаниями о поцелуях и страстных влюбленностях, долгими размышлениями на тему «стоит ли позволять это до свадьбы» вперемешку с раздумьями о смысле жизни и судьбах человечества. По этим монологам очень четко можно было судить, какую книжку девочка прочитала накануне или какой фильм посмотрела. В общем, хорошая, почти замечательная 17-летняя девушка. И никаких намеков, почему девушка вошла во врата и куда отправилась. Мартин смотрел в экран и не видел планеты. Рыжеволосая девушка с зелеными глазами, из очень благополучной семьи. Глупенькая, соответственно, возрасту и умная от природы. Куда же ее понесло? Эльдорадо? Дио-Дао? Нет. Миры фронтира, куда толпами стекаются люди и нелюди из открытых ключниками миров. Миры суровые и просторные, открытые к освоению и никому еще не принадлежащие. Миры, где можно мыть золото, растить пшеницу, срубить дом в лесу или стать настоящим шерифом. Миры, куда рвутся мальчишки от 12 лет и старше. Нет. Всякая опасная экзотика вроде материнских планет чужих. Поставленные ключниками условия не допускали никаких ограничений свободы передвижения. Но есть очень много методов отвадить чужаков от своей планеты. Высокие цены на жилье и пищу, и иезуитские препоны к получению визы, обыкновенная преступность, на которую власти закрывают глаза. Нет, «Ты ведь не наугад пошла», — сказал Мартин, глядя в экран. «Что-то тебя зацепило». Все-таки он что-то упустил. Какую-то маленькую, неприметную деталь в характере девочки, заставившую ее ринуться во врата. Секс, религия, проблемы с законом — все пустое. Никакого секса у нее еще и в помине не было. Вера в Бога на уровне, конечно же, есть высший разум. Правоохранительные органы никаких претензий к Ире не имели. Мартин закрыл глаза, заново проматывая в памяти всю полученную информацию. Вот эта Ирочка на пляже, в панамке и с ведерочком. Вот эта Ирочка за пианино. Вот эта Ирочка идет в первый класс престижного колледжа. Что-то заставило остановиться. Престижный колледж. Обучение 3500 в год. Танцы, риторика, психология, айкидо. Вилку держим в левой ручке, в носике ковыряем правой. Углубленное изучение языков. Ира учила английский и французский. Потом к ним добавилась латынь и греческий. Потом немецкий и испанский. А последние 2 года... Ирочка занималась самым нелепым предметом, который только можно представить. Она учила туристический язык. Скажите, ну зачем изучать язык, который тебе вложат в сознание при первом же путешествии? Маленький и приятный подарок ключников. Для понта? Просто потому, что у тебя великолепные способности к языкам? Горячо. Очень горячо. Мартин улыбнулся, погнал курсор вверх. Рондо, Карасан, Иол, ежики, вино. Планеты, где много людей, планеты, где много чужих. Библиотека. Мир, очень популярный в первые 2 года после прихода ключников. Мир, на который жадно набрасывается каждая раса, получившая доступ к вратам. Мир, который никому не нужен. Мир, имеющий лишь одни врата. Очень удачно. Нажимая «ввод», Мартин уже не сомневался, что угадал.